Хорошо, я хочу, Андрей, мы так рады видеть тебя. Кто рад видеть Андрея здесь? И Светлану. Пусть Бог просто высвобождает через тебя то, что Он хочет в этом месте. Мы голодны. Взаимно, дорогой, взаимно. Взаимно, дорогие. Да, еще раз поздравляю с 18-летием, родные. Это еще раз поаплодируйте себе. Тем, кто ходит, тем, кто верен, тем, кто делает. Как-то мне задали вопрос: пастор, как быть победителем? Я говорю, не сдавайся, и ты их всех переживешь. Все на каком-то уровне где-то, знаете, склеют ласты, как у нас говорят, да, как-то где-то кувыркнутся. А ты просто говори, а я не сдамся. Знаете, это мне, будь русской неваляшкой. Знаете, игрушка была в России когда-то у нас, в Советском Союзе, извиняюсь, в Советском Союзе. Игрушка называлась неваляшка. Что бы ты с ней делал, она не валяется. Она просто возвращается назад. Хорошо, родные. Итак, будь духовным неваляшкой. Сейчас эту технологию запущу и пойдем. Хорошо, драгоценные, как у вас настроение в это прекрасное воскресное утро дня рождения церкви? Классно, да? Прекрасно быть вместе. Я рад быть здесь. Опять жизнь очень-очень, знаете, занята, особенно... Если кто-то говорит, что со Христом скучно, ты не со Христом. Я не знаю, с чем ты может быть, с какой-то доктриной, с какой-то религией, с какой-то, знаете, ну, устоями какими-то, правилами. Но когда ты со Христом, фух, держись, у тебя действительно будет очень интересная и красочная жизнь. Амен? Хорошо, драгоценный, я пойду в слово. Буду делать то, для чего Отец поставил меня на эту землю, поставил меня делиться, делать и трудиться. И тему я назвал так: «Трон, который небо не разделит с тобой». Сейчас хочу сразу, знаете, перед тем, как я пойду, у нас будет три основных пункта или секции, о которых я хочу поговорить. Я буду говорить открыто, я буду говорить прямо, поэтому сразу... Если ты религиозный человек, ты знал, куда ты пришел. И мы, как вам сказать, мы опасны для духа религии. Потому что мы делаем все, что ее раздражает. От проповеди, от подачи до одежды. Им все не нравится. Я им говорю, у вас есть сила выключить телевизор, но нет, он будет до конца смотреть. Почему-то у них есть такое, да? Итак, родные, перед тем, как я прыгну в откровение, хочу задать вам такие интересные вопросы. Не только, чтобы вы мне ответили, а просто подумали. Перед тем, когда Бог творил Вселенную, Он творил Вселенную своим словом, не так ли? Можете себе представить, вся Вселенная сотворена Словом. Ангелы, планеты, галактики, Земля, все, что наполняет ее. Но когда дело дошло до человека, мы были сотворены абсолютно другим методом. Мы не были сотворены Словом Бога. Я дам этому просесть и, может, кого-то даже зацепить. Мы не были созданы Словом Бога. У вас такая ступенька здесь классная. Можно гулять. Можно внизу гулять. Можно вверху гулять. Смотрите. Мы были созданы дыханием. Иисус говорит, отвечая в пустыне дьяволу, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, откровением. И в подлинниках написано «дыханием руах мы живы будем». Кто-то слышит меня? Дыханием Бога. Вы когда-нибудь задавали вопрос, почему Бог создал все, включая ангелов, словом, но человека создал дыханием? Словом Он создал тело, но самого человека, сущность, Он вдохнул. подумайте. Мы же все умные здесь. Библию знаем. Скажите такой ребус интересный. Почему? По образу много чего создано. Обезьяна почти напоминает образ. Только там в голове ничего нет. Там одни инстинкты. Амен? Кстати, у обезьяны 98% ДНК совпадает с человеческим. Ну и что? Остальные два — это интеллект. И это как раз то, что и решает, отличает нас от животного мира. Амен? Почему Бог создал нас дыханием? Вы знаете, что даже Люцифер был создан словом? Вы знаете, что во Вселенной есть только два совершенства? Кто мне может назвать эти два совершенства, которые были созданы? Царь Вселенной, который был совершенством, он не был создан совершенством. И второе совершенство, которое было создано словом, Библия четко говорит, это был Люцифер. Это был тот, кто был с ним рядом, тот, кто осенял, поклонялся, тот, кто вокруг него просто был, существовал. Это личность. Почему дыханием? Потому что, дорогие мои, совершенство не может быть вне Бога. Бог уже попробовал совершенство вне Его. Амен? Как это, чем закончилось? Мы до сих пор с этим совершенством воюем. Вот с утра просыпаешься, и ты, о, Господи, опять этот дьявол. Амен? Внимание, я хочу, чтобы ты следил за мной, потому что мысль очень интересна. И когда Бог захотел создать, но ведь Он же хочет создать подобное себе. Амен? Он даже сказал, создадим по образу и по подобию. Образ уже создан, подобие мы еще с вами, мы в процессе, амен, уподобления. Мы в процессе, Библия называет это 2 Коринфянам 3:18, мы в процессе преображения, превращения в оригинале. Смотрите. Итак, совершенство не может быть создано. Совершенство может быть только одно. Дыхание принадлежит Богу. Амен? Это значит, что мы не можем жить без дыхания. Человек, все остальное существо, все остальное творение может жить без дыхания, потому что оно создано словом. Слово действует вне зависимости от того, Бог там есть или нет. Амен? Оно движется циклами и инстинктами. Все со мной? Человек — единственное существо, которое создано с неспособностью жить без Бога. Вот поэтому Бог каждый раз приходил в Эдеме и встречался со своим творением. Амин? Он не встречался ни с каким творением, только с одним. Почему? Потому что не хлебом одним будет жить человек. Человек не может жить хлебом. Он должен жить дыханием Бога. Это наше создание и это наша потребность. То, что мы выпали из Эдема и живем как животные сейчас, инстинктами, переспать, поесть, размножиться, сделать какие-то вещи, это не говорит ни о чем. Это не говорит о том, что ты сын Бога. Сын Бога тебя делает сыном Бога, делает дыхание Бога. Дыхание Бога делает тебя сыном Бога. Итак, я хочу ответить тебе на вопрос, почему Бог создал совершенство, которое не сработало? Почему Он создал нас дыханием? Потому что только у того, что создано дыханием Бога и является неразделимой частью, есть настоящая способность стать совершенством. Я сейчас объясню эту мысль. Потому что некоторые думают, у тебя сразу там где-то математика пошла. Что это значит? Дыхание – это значит, что нам дано абсолютное право и возможность стать совершенным в Боге, потому что мы являемся через дыхание Бога частью Бога. Совершенство может быть только одно. Со мной? Это значит, когда Бог, мы с Ним, Он в нас. Написано, мы будем в Нем, Он будет в нас. Помните это место? Это значит, мы можем быть совершенными только вместе с Богом. Вместе только в Боге. Вот почему никакое совершенство вне Бога не срабатывает. Оно всегда терпит крах. Вы заметили мега-министри, которые сейчас просто накрываются? Просто нереальные вещи, которые происходят сейчас. Ты только и смотришь, упал. Почему? Потому что у человека дьявол всегда пытается нас помочь нам стать совершенным вне Бога. А мы не способны это делать, семья. Он выдыхает, мы вдыхаем. Кто-то понимает? Он выдыхает, мы вдыхаем. Человек не способен жить без Бога. Я не говорю о теле. Тело проживет свой цикл и уйдет в землю. Я говорю, Дух, который в нас, Божий, он должен иметь постоянное питание от дыхания Бога. Поймите, семья, совершенство не может быть создано. Совершенство может быть только, когда Бог дал тебе возможность. Вот почему Он дал нам возможность увидеть все и сделать решение. Вы знаете, что через все вот это, и добро, и зло, проходят только те, кому дан шанс стать рядом, стать частью Его и стать совершенным в Нем. Потому что никому не дается вот просто так. Обычно Бог оберегает, обычно Бог там не дает. Или там, почему Бог с ангелами совершенно по-другому? Потому что это служебные духи, потому что это личности. Да, они прекрасные, они классные. Ангелы — это просто красота, это действительно это величие Бога. Но настоящая способность или Божье желание, оно на человеке. Ты думаешь, что ты самое несовершенное, самое такое плохое, ошибающееся, не понимая, что ты проходишь через процесс усовершенствования, который приведет тебя в Бога, назад в Его славу, в Его недра, в самого Бога Яхве. Итак, трон, который небо не разделяет с тобой. Вы чуть попозже поймете, почему я это сказал. Итак, кто находится на троне твоего сердца? Мы же с вами, смотрите. Знаете ли вы, что человек – существо такое? Мы можем с вами говорить, но мы, когда говорим, всегда проектируем невидимую часть себя. То есть ты меня не только слышишь, ты меня чувствуешь. Вот почему ты религии никогда не докажешь, что Шаповалов от Бога, потому что они видят глазами и слышат ушами, а ты считываешь духом проекцию, которую не видно за проповедью, внутри проповеди. Кто-то понимает, о чем я сейчас сказал? Поэтому ты пытаешься объяснить об откровении, которое выдано невидимо из духа в дух, а они тебе пытаются объяснить, что этот человек не выглядит как пастор. Он не говорит, как пастор. Другие, да вы знаете, что про учеников Иисуса говорили то же самое? Да кто это вообще такой? Вот это? А наше дело не одеваться, как одеваются пасторы. Или вести себя, драгоценный Господь, дорогие братья и сестры. Не играть в эти роли. Наше с вами... Вся цель христианства – это какой коэффициент или плотность Христа в тебе. О, сейчас мы куда-то пойдем, приготовься. Многие говорят «Христос», не неся Христа. Если бы ты услышал. Приходите ко Христу, а вся проекция говорит невидимая. Приходите ко мне, станьте членом моей церкви, все остальные лохи, только мы самые крутые. Он это не сказал, но ты это в духе прочувствовал и знаешь, как духовный человек. Вот почему важно быть настроенным на дух, потому что иногда, и даже не иногда, очень часто ты будешь видеть одно, а твой дух тебе говорит, стоп, не входи в взаимоотношения с этим человеком. Не заключай сделку, не надо тебе посещать эти молитвенные служения, не надо тебе быть частью этого. Потому что твой дух говорит тебе, сынок, там красиво, но там нет моего дыхания. Но если церковь не от Бога, почему она существует? Потому что Бог никогда в физическом мире никакую церковь не забирает и не разрушает. Знаете, как Бог останавливает и забирает? Он снимает дух с церкви. Он забирает жизнь, дыхание. Вспомните, как был убран Саул. Саул уже был годы не царь, но он был царь. Но в духе он уже был не царь. В духе был уже другой царь. Хотя в физическом мире Давид абсолютно ни на царя не похож и царства не имеет. А в духе он уже много лет царь. Если вы услышали, что я говорю. Вы за мной, вы тут? Кивай хотя бы, а то кивни, чтобы живой тут сидит кто-то. Поймите, семья, о чем я говорю. Я говорю сейчас из духа в дух. Если ты религиозный человек, я тебя раздражаю. Если духовный человек, ты сейчас не успеваешь откровения глотать. Дайте запить. Потому что ты считываешь проекцию, а не слышишь ушами. И это совершенно другая вещь. Итак, внимание, семья. И уже не я живу, но живет во мне Христос. Галатам 2:20, это писал апостол Павел. И уже не я живу, но живет во мне Христос. Мы иногда проскакиваем это. И потом удивляемся, почему поколения, тысячелетия, все захвачены учениями апостола Павла. Амин? До сих пор. И после нас еще будут изучаться, и откровения будут вытаскиваться. Потому что это был не Павел, семья. Знаете, что имеет долгосрочность и вечность? То, что несет только Христа. Хочешь сказать, хочешь, чтобы... Вы знаете, что сейчас многих проповедников нет в живых, но они живее всех живых? Я до сих пор, иногда как нажмешь на эту простую бабулечку Кэтрин Кульман, и тебя унесло, и опять 3 часа в углу рыдаю, Господи, забери меня всего. Этой женщины нет. Но в ней так много Бога, что Бог не даст, чтобы ее не заметили. Бог будет продвигать тебя только в том случае, когда в тебе тебя нет. Он будет. Некоторые говорят, как вырастить министри? Вырасти Христа, и все остальное взорвется. Вырасти Христа внутри себя. Но Христос, как я и назвал эту тему, не делит трон с твоим эго. Потому что мы так хотим, ну я же спел эту песню. А Христос хочет, чтобы Он спел эту песню твоими устами. И чтобы в ней был не ты, а Его встреча в тронном зале для детей во время прослушивания этой песни. И когда они будут ставить песню, они будут захвачены Богом, а не твоим голосом. Кто-то слышит меня? Но мы же не хотим сдавать эти полномочия. Потому что... Я же сколько практиковался лет. Ты практиковался, чтобы довести свой талант до уровня употребления царством, а самому скатиться в уголок. Вот и все. Сейчас в христианском мире... Очень есть такая, знаете, эпидемия, я ее назвал, это культ личности, знаете, да, развивается. И ты всегда захвачен. Как только ты что-то проглотил, ты всегда, о, это он. Семья, да, Бог всегда двигается через людей. Но я всегда говорю, какая плотность Христа в этом человеке. Человек, который наполнен Христом и несет Христа, после него тебя ведет в тайную комнату. Кто-то слышит? После прослушивания этого поклонения, ты хочешь слушать поклонение не потому, что он, какой красивый голос, какой, а у нее или у него. Ты хочешь слушать, потому что эта атмосфера вытягивает тебя в тронный зал Бога и меняет сущность твою. Проповедь ты повторяешь по 10 раз, слушая не потому, что это кто-то проповедь, а потому что оттуда, именно оттуда Дух Святой с тобой говорит. Я один раз эксперимент провел, думаю, да почему я слушаю эти проповеди? Да потому что эти проповеди, которые я слушаю людей, они наполнены настолько Богом, что всякий раз, когда я включаю эту проповедь, она опять другая. Потому что в ней дыхание Бога, семья. Мы хотим быть употреблены Богом? Наполнись Богом. Во что бы то ни стало, сдай свои права, умри для себя, отложи все свое. Семья, потому что небо, оно движется своими посольствами. А у нас так. Человек открыл посольство Божье, но потом снял флаг Бога и втыкнул свой. И теперь все люди захватят. Бог своей, Библия говорит, славы моей, но в другом месте написано, прославляющих меня, я прославлю. Стоп. Конфуз. Славы моей не дам никому. Это значит, то, что предназначено Богом, тебя убьет. Но прославляющих меня я проставлю, но через тебя абсолютно может течь его слава. Вот что убило, уничтожило Люцифера. Он взял то, что принадлежало Всевышнему. Люди начинают следовать за этими личностями, на которых строится культ. Их откровениями, их стилем служения. Но Царство Божие никогда не строится вокруг человека, никогда. Оно строится только вокруг Христа. Павел даже сказал, ничего не хочу, ничего, своими словами говорю, ничего, кроме Христа, не хочу ничего знать, никого не хочу знать, кроме Христа и Христа распятого. Мы иногда удивляемся, почему секрет к долговечности любого дела, которое Бог призвал тебя делать, это сколько Его, сколько дыхания Бога внутри того, что ты делаешь. Пишешь, играешь, поешь, неважно, что ты делаешь. Сколько много Бога. Потому что небо продвигает только себя. Не тебя, талантливого, который поет о Христе. Небо продвигает тех, кто дышит Христом и несет Царство. Каждый верующий, каждый христианин, каждый рожденный свыше носит в себе определенную меру откровения о Христе. Мы все это имеем. Но глубина этого откровения зависит от одного, дорогие. Настолько Христос действительно занимает центральное место в твоей жизни. У меня вопрос. К примеру, я безумен ради Христа. Мне не интересно, что люди насчет меня говорят. Я не питаюсь. Знаете, кто обижается на людей? Те, кто питаются. У тех, у кого идентичность не была сказана или открыта Богом. Мы обижаемся. На меня такой комментарий написали. Мне так обозвали и послали. Потому что ты не знаешь, кто ты. Вы когда-нибудь видели? К примеру. На парковке стоит самая последняя Феррари, к примеру, или Мерседес, самый последний, там, AMG, там, гелик, там, за 260 штук. И мы подошли и сказали, Нева. Кто не знает, что такое Нева, вы благословенные Богом. Google расскажет, что такое Нева. Ты едешь и держишь двери, вот что такое Нева. Ладно, это отдельная боль в сердце, мы туда не пойдем. Представь, и стоит вот эта машина и будет доказывать. Семья, поймите, то, что имеет идентичность от Создателя, ни с кем не спорит и не доказывает. Оно знает, кто оно под капотом. Ты знаешь, кто ты под капотом? Но меня обозвали Невой. Знаешь, почему ты на это ведешься? Потому что внутри ты запорожец. Бог говорит, ты сын мой. Ты в это не веришь. Потому что ты реагируешь. Реакция и доказывает твою идентичность. Когда ты такой... Это когда говорят, эй, козел, и ты повернулся. Ты ж козел. Если бы ты не был козлом, ты бы сказал, где козел, куда убежал? Вот почему Иисус говорит слово, и на него реагируют фарисеи. Они внутри знают, что они козлы. Это же библейское слово, да? Овец по правую. Ты сказал. Поэтому я еще раз хочу... Знаете, кто нам дает идентичность? Ни церковь, ни пастор, ни люди. Идентичность дает тайная комната и слияние со Христом. Итак, Христос – часть твоей жизни. Вопрос. Или центр твоей сущности, твоей вселенной? Я ничего не могу без Него. Я не могу стоять на него, без него на сцене. Я ничего не буду говорить. Естественно, ты всегда узнаешь элемент человека. Так должно быть. Бог отличает нас друг от друга. Он не сделал нас роботами. Амин. Ты всегда узнаешь, где тот, где тот. Но мы все будем соединены одним духом, одним Богом, одной росписью Творца. Ты сразу скажешь, вот эта команда поклонения от Бога. А вот это просто красивые певцы. Почему ты это знаешь? Потому что тот, кто расписался на их сердце, расписался на твоем. ты распознаешь подобное себе. Или наоборот, ты не распознаешь, потому что ты... Да, козел. Это пастор Женя сказал. Если что, письма все ему. Когда человек действительно ходит с Богом, это становится очевидным, потому что то, чем наполнено сердце, неизбежно проявляется через слова, мысли и поступки. Его сущность, она начинает источать то, чем наполнен человек. После этой проповеди, после любой проповеди пастора Жени, вот это поклонение сейчас закончилось, и я чувствую отпечаток неба. Кто-то понимает? Потому что не пели семья, поклонялись. А вы знаете, что это разница? Света, она как бы руководитель и лидер, да, как бы сферы поклонения, она говорит, мне певцы не нужны. Певцов. Знаете, как американцы говорят, dime a dozen. 10 копеек за 12 штук. То есть она говорит, а поклонников, вот это вот, что я ищу. Потому что слава Богу на поклонниках, не на певцах. Мы хотим иметь... Мы уже давно наслушали, семья. Мы живем в Америке, где самые красноречивые, самые крутые, самые профессиональные, все. Мы ищем субстанции. Амин. Мы ищем того, что действительно коснется нашего сердца и в какой-то мере изменит или исцелит меня, или трансформирует меня. Я, вот что я ищу. Я когда с человеком встречаюсь, мне неинтересны его таланты. Я давно это проехал. Мне хочется знать его... Как вам это объяснить? Каждый из нас носит грань Христа, которую другой не носит. И когда я сажусь с человеком, даже на мужских завтраках, когда мы сидим, куча мужиков вокруг, я с удовольствием слушаю каждого, потому что он сейчас расскажет что-то. Семья, вот где гордость не даст нам. Потому что мы думаем, о-хо-хо, на мне помазание. О, как ты далек и глуп. Не распознавая то, что во всех из нас уровень и откровение Христа. Ты что-то прошел, и я хочу узнать, какую мудрость ты получил, потому что это добавляется к моим откровениям и делает меня еще эффективнее для царства. О-о-о. Вот почему я с удовольствием слушаю всех рожденных свыше сыновей и дочерей, потому что мы друг другу добавляем, мы друг друга делаем сильнее, глубже, эффективнее. Гордость не позволит выслушивать. Выключите его. А я тебе даю, а я тебе бросаю вызов. Тот говорит, выключите, ваши слова не слушайте. Заткни всех и одну проповедь послушай. Одну, любую, на выбор. Ткни и послушай до конца. Не дергаясь, не мучаясь, чтоб глаз не западал. Просто сядь и послушай. Я тебе даю гарантию, через полтора часа в конце этой проповеди, если ты честно откроешь свое сердце, ты будешь удивлен, что с тобой произойдет. Некоторые сидят и говорят, да-да, это я был недавно. Послушаю этого человека, что там, и ты понял, что это не человек с тобой разговаривает. Алло, не человек. И в этом и есть величие Бога. Я хочу, чтобы меня еще стало меньше, как говорил Иоанн Креститель, а Христа становилось больше. Вы знаете, что Христос, Он не делит трон, Он становится, Его становится больше только тогда, когда вытесняешься ты. Вы знаете, вот это принцип шприца или насоса. Воздуха больше, понимаете, да? Значит, там, где нет воздуха, вытесняется. Точно как шприц. Вот ровно сколько жидкости, да? И ровно столько вот этого, да, вакуума в шприце. И когда ты начинаешь набирать Бога, ты умираешь. Тебя выдувает. И ты такой, о, Бога больше, а я, Господи, а я. Все. Сори, шприц полный. Потом ты попадаешь действительно в эйфорию того, что ты инструмент царя. Что-то Бог делает, что ты сам даже не управляешь. Ты говоришь, вау, как интересно. Пастор, я такое откровение получил. Один раз ко мне человек подходит, ну, недавно, кстати. Я такое откровение получил через вашу проповедь. Бог меня так накрыл, я благодарю вас. Я говорю, какое откровение? Он мне рассказывает откровение, я говорю, я вообще не это имел в виду. Я говорю, это тебе Дух Святой открыл. Я говорю, спасибо, что поделился. Теперь я это точно в свою проповедь ставлю. Семья, Дух Святой с тобой разговаривает. Вы понимаете? И то, что я имею в виду иногда, это не то, что тебе Бог прямо сейчас говорит в твой дух. Он говорит тебе то, что тебе надо. А это происходит только с теми, кто позволил себе стать никем и ничем. Позволил быть растопнутым, обозванным еретиком, выплюнутым, перечеркнутым всеми деноминациями. Кстати, но твое сердечко не обманешь. Консилиум пятидесятников сказал, Шаповалов запрещен по всем нашим деноминациям. А ты сидишь там и втихаря слушаешь, да это запрещен, это для вас. Мне интересно, семья, ты всегда увидишь, услышишь Бога, и ты всегда на Него отреагируешь, потому что ты сын и дочь Бога. И вы знаете, ты не нуждаешься в ком-то, кто будет тебя направлять. Вот этого слушай от Господа, вот этого не слушай от Господа. Сегодня он вообще может быть в твой... Может, он вообще от Господа, но он сегодня не говорит в твою жизнь, потому что ты не в том сезоне. Вы заметили, как только человек вырос в сезон, он говорит, все проповеди для меня. Проповеди десятилетней давности. Почему? Человек дозрел в определенный уровень, и Бог начал говорить ему, давать эту пищу. Он способен ее кушать сейчас. Итак, вопрос, сколько Христа в тебе? От избытка сердца, говорят уста. О, чем оно избыто, семья? Когда человек говорит на самом деле, говорит то, что находится на троне его сердца. Вот почему, пожалуйста, не доверяй своим ушам. Всегда слушай и считывай проекцию, которую человек несет. Смотрите, слова – это мой представитель. Проекция, которая сейчас идет даже с этого места, это то, что я скрыть не могу. Это я настоящий, обнаженный в духе. Кто-то услышал меня? Вот почему кто-то сидит, говорит, кто-то... Я один раз, помню, попал на служение, и человек рассказывает такие вещи. А я смотрю, а у него там ничего, кроме выкачки бабла. Знаете, вот вроде откровение идет, а вот такое идет, ну, деньги, деньги. И ты такой, да он вроде и сильно и не говорит за деньги, а у тебя внутри все существо говорит, что ему нужно. И в конце, да, он так и сказал, кто принесет $5000, это будет особенная молитва. Интересно, а что, подешевле нельзя? Настоящая история. Там было 5000 и 1000. А у тех, у кого просто денег нет, особой молитвы не получишь. Что ты нищеброд. А я еще так думаю, говорю, а что? Он говорит, если бы Господь хотел, чтобы тебя благословили, он тебе дал бы $5000. А если у меня есть $5000, я просто тебе их не хочу дать. Есть еще варианты, да? Если там Христос в сердце, люди ощущают Его присутствие, семья. Если там собственное «я», люди слышат лишь человеческие амбиции и мотивы. Мы в духе считываем друг друга. Поэтому всегда слушай Духа. Вот почему чувства навыком приучены к развлечению добра и зла. Еще раз, это место многие не понимают. Чувство, чувство. Скажи чувство. Навыком приучено. Смотрите, чувство навыком приучено к развлечению. Это значит, ты настолько слушаешь Духа, что твои чувства уже втянулись вот в этот навык. И ты начинаешь различать добро и зло. Чувство. Там не говорится уши приучены слышать. Там написано чувство. Это значит, ты будешь чувствовать людей, чувствовать служение, чувствовать атмосферу. И навыком приучен к развлечению, доброе это или недоброе. Следующий момент. Вторая пачка. Мы поговорим сегодня о трех таких секциях. Первое мы поговорили, вот это, да, о том, что на троне твоего сердца. Давайте сейчас поговорим о глубине Христа, которая определяется нашей капитуляцией. Итак, как ты скажешь, как стать глубже? Капитулируй. Как я и сказал, принцип шприца. Больше его, меньше меня. Это не то, что я говорю, меня будет меньше, Господь. Нет. Вот где люди заблуждаются. Они сидят и ждут. Может быть, меня коснется Бог. А Бог говорит, нет, иди и славь Его. Иди и наполняйся им. И этот принцип вытесняет. Кто-то понимает? Религия говорит, очистишься, подходи к Богу. А Бог говорит, ты не понял Евангелие, подходи к Богу, и только так ты очистишься. Алло. Меня очищает не желание, а расстояние и приближение. Ты говоришь, сейчас я упал. Ты первый должен бежать сейчас в присутствие. Ты первый должен кричать: «Бог, прошу прощения, коснись меня». И сейчас я еще больше буду молиться, чем раньше. Потому что, семья, мы побеждаем не противостояние, мы побеждаем трансформацией. Кто-то понимает? Бог, вы заметили, как дьявол? Вы знаете, что дьявол скопировал все в принцип Бога? Все. Скажите, вопрос к простым вот людям. Как дьявол захватывает территорию? Он с тобой не воюет. Внимание. Он делает так, чтобы эта болячка стала частью твоей сущности. И потом ты сам себя разрушаешь. Да скажи аминь. Ты прямо сейчас некоторые себя разрушают. И молятся: «Господи, помоги и спаси». Знаете, как мы освобождаемся? Не напрягусь я и не буду тянуть эти сигареты, не буду пить, не буду траву курить, не буду порнуху смотреть. Стоп. Будешь. Чуть тишина такая, я не понял. Будешь. Как один сказал: «Господи, я больше не буду». А другой говорит: «И меньше тоже». Знаете, как мы побеждаем эту заразу? Приближаясь к тому, кто покоряет нас. Вы заметили, когда ты в глубоком поклонении, когда ты в глубокой славе? Это атмосфера Творца, подаренная тебе. В ней нет искушений и даже мысли об искушении. Почему? Потому что на территории поклонения сатана не может быть. А вы знаете, почему сатана не может быть на территории поклонения? Потому что эта зараза гордая, а зараза никогда не может быть там, где склоненные колени перед царем. Если бы ты услышал, что я сказал. Знаете, как я побеждаю сатану? Становлюсь на колени. Не просто: «Господи, на меня». Нет. Я говорю: «Я сейчас капитулирую перед тобой. Приди ко мне. Я поклоняюсь тебе. Я ничто в твоем присутствии. Захвати меня». Дьявол вылетает, потому что сатана не может. Гордость гордеца не позволит находиться там, где поклоняются кому-то, но не ему. Сила человека – это не статус, это не через положение или известность. Она определяется степенью нашей покоренности, степенью нашей смерти. Мы не говорим о физических смертях, мы вообще не говорим. Смерть духовная, наоборот, это привилегия, это благословение для тела Христа. Уровень Христа может течь через тебя. Чем больше человек уступает Христу свои планы, свою мечту, свою сущность. Вы знаете, когда-то я тоже, помню, имел такие моменты, где я описывал: ну, на 5 лет вперед я думаю, буду делать это. На 10 вперед я буду вот там. Я помню, распланировал себе, меня в библейской школе научили: не имеешь плана, никуда не дойдешь. Я имел план, и этот план меня разочаровал вообще напрочь. Я как открыл свой конспект через 10 лет, думаю: «Господи». Бог говорит: «Я твой план. Ты должен быть лучше, чем...» Вы знаете, мы заметили, человек, вы знаете, как человек, сущность человека, он всегда соперничает с кем-то. А это абсолютная глупость. Ты должен быть соперником самому себе вчера. Единственная личность, которую я должен победить, это вчерашнего себя. Единственная личность, которой я должен быть лучше, это вчерашнего себя. Все остальные люди, у них абсолютно другие битвы, у них другой возраст, у них другое отношение с Богом. И мы не можем себя, семья, сравнивать с теми, кто ведутся Богом особо. Поэтому у Бога и совершенство относительное. Кто-то говорит: «Господи, знаете, в наших глазах совершенство – это человек, который не мысли о грехе, это такой весь наполненный Богом, всегда цитирующий Евангелие, всегда по часам молящийся». А Бог говорит: «Нет, для меня совершенство определяется твоим возрастом и сезоном». Павла он берет и говорит, и сам Павел говорит, он говорит: «Я просил Бога трижды удалить этого сатану, этого жала, да, этого ангела сатаны, который меня просто тут мучит». И Бог говорит: «Довольно с тебя благодати». Можете себе представить, Павел, атакованный сатаной, находится в глазах Божьих совершенным по отношению ношения своего дара. Некоторые люди говорят: «Господи, как это исцелишь, я буду для тебя делать». Он говорит: «Я это не исцелю, потому что только так ты делать и сможешь». Скажите мне вопрос таким, знаете, ну, людям, которые говорят, если бы это был Бог, тут бы все исцелились. Ну да. Если бы тут был Бог, тут бы все изменилось. Хорошо. Примеры из Библии. Их, кстати, массы. Один из примеров. Скажите, Моисей видел Бога так, как нам и не снилось. Ну, кивни головой, кивни, кивни. Он был там, где нам не снилось. Амин? Он носил на себе сияние, где люди смотрели, и им плохо было. Он должен был себя покрывать, потому что он не раздражал. Он просто, представляете, Моисей идет, и все валят. Она от славы Бога. И он говорит, так, я тут навожу хаос. Нужно покрыться, чтобы не заморачивать людей. Все согласны, что Моисей ходил? Вопрос. Почему? Почему при всех откровениях, посещениях, при всех столкновениях с Богом косноязычие не было ни исцелено, ни адресовано? Какой был косноязычный, такой остался. Если бы это был Бог, Иуда 3,5 года ходил с Богом, кушал с Богом борщ. Скажите мне, ну, могло же бы повлиять как-то присутствие Бога? Случай массы, хотя вот парочку. Почему? Потому что мы видим только то, кем мы являемся. Семья, вы не поняли. Для кого-то сейчас это будет ересь, потому что ты ересь. Для кого-то это будет откровение, потому что ты откровение. Вы не поняли, семья? Знаете, когда делают проверку, когда людей избирают на высокие посты, им дают картинки и говорят присоединить слова к этим картинкам. Вы знаете, да, о чем я говорю? То есть их проверяют на мышление, им показывают там огонь, что это значит, котик, что это значит, ребеночек, разные картины, сотни картин. И он должен быстро сказать, что эта картина значит, что эта картина значит. Вы знаете почему? Вы когда-нибудь задавали вопрос, почему делаются эти тесты для сознания? Потому что таким образом они узнают полярность сознания человека. Что это значит? Что значит полярность сознания человека? Это значит, человек в большинстве картин видит негативное. К примеру, семья. Вот сейчас немножко такой маленький урок. Отойдем немножко от проповеди, да, чуть-чуть. Такой пример. Горит огонь. Человек отвечает, пожар, кошмар и боль. Потому что в детстве у него сгорел дом, и они еле спаслись. Кто-то понимает, да? Другому показывают картину, огонь, настоящий пример, настоящие тесты проводили. Он говорит, кемп, папа, любовь и рыбалка. Стоп! И вы знаете, что когда с человеком вот так вот говорят, люди мира давно уже поняли, что полярность человека должна быть абсолютно позитивной или сильно позитивной. Они не могут избирать человека, у которого все заточено на негатив, страх и боль. Потому что любую картину, самую добрую, которую ты будешь видеть, будет интерпретировать не картина или эта вещь, а будет интерпретировать твой дух, понимающий или прицепливающий имя к этой картине. Если бы ты понял. Это чуть глубже было, чем обычно. Что ты видишь вокруг? Разруха, кошмар, геи, трансы, шмансы, Господи Боже. А ты знаешь, что посреди всего этого мрака добро, любовь, кормление голодных, миссионерские поездки, исцеление, чудеса, знамения. Почему ты их не видишь? Потому что ты этим не являешься. Вы понимаете, что Бог хочет исцелить? Он хочет исцелить не то, что здесь. Он хочет исцелить то, что здесь. Потому что то, что здесь, всегда придаст имя вот тому, что здесь. Поэтому Иуда толком никогда ничего не понял, не принял и решил предать. Потому что изначально абсолютно не верил, только в конце он просто признал свою вину. Говорит, я предал кровь невинную. Он не сказал, предал Христа, предал Бога, предал Мессию. Он сказал, кровь невинную. Он даже не знал, о чем он говорит. И пошел и удавился. Это не раскаяние, это признание вины. Раскаяние только было у Петра, который просил прощения. Ты знаешь, Господи, что я люблю тебя. У обоих было предательство. Одного предательство приблизило, а другого предательство уничтожило. Почему? Только по тому образу, который они оба имели насчет Христа. И это не Христос им говорил, они оба были со Христом 3,5 года одинаково, плечо к плечу. то, кем они видели его, сделал реакцию. Итак, у меня вопрос, как ты видишь мир? Что ты видишь вокруг? Что вокруг, как ты интерпретируешь? Потому что семья, сознание и глаза, это не... Вокруг нас, вы знаете что? Вокруг нас все. Наше сознание выбирает то, что для нас знакомо. Вы знаете почему? Недавно тоже вот разговаривая с одной девушкой, которая вышла из ужасно токсических взаимоотношений. Муж ужасно был, абьюзер. Просто, в общем, очень тяжелая. Она очень пострадала. И она просто не выдержала, и он там гулял от нее. Там, короче, такое творил. Она просто говорит, я не выдержала, я развелась. Семья, через несколько лет у нее сидел рядом точно такой козел. Ты со мной? Почему? Потому что сознание не способно видеть хороших, добрых и чистых мужчин. Оно продолжает видеть тех же самых бэтбоев, которые точно так заканчивают абьюзом. И у нее номер два абьюзанный, точно такой ушатанный мэридж, как и первый. Что это, семья? Она ненавидит это, но она выбирает это. Она не хочет это, но она любит это. Потому что перед тем, как тебе Бог что-то даст, у тебя оно должно быть здесь исцелено, чтобы распознать, что Бог дает. Не так ли? Поэтому, когда ты просишь, говоришь, Бог не дай. Бог покажи. Бог дай мне распознать. Знаете ли вы, что все счастье вокруг вас сейчас, мы его не видим. Вот как моя жена станет настоящей супругой, же нормальной. А ты муж настоящий? Вот как? А ты без условия начни любить, начни ценить, начни делать все, что должен делать муж. Не отвечай назад, не спорь. У нее словарный запас больше, чем у тебя. Проиграешь. Знаю из опыта. Не надо никого переговаривать. Просто спокойно отходишь в сторону. Семья, как только я принял решение, Бог не может ошибиться, и Он мне дал сокровище и подарок. Это я все порчу. Это я неправильно вижу. Это я пытаюсь подогнать жену, данную Богом, под маму, которая мне надо. Мужики, вы не женились. Вы купили маму молодую. Ну ты удивляешься, что она ведет себя как мама. Я тут, мама, она мне, пирожки, на тебе, сыночки. Мама, борщик уже, все. Мама, все, сыночки, тебе. А тут такая, я говорю, Свет, сделай борщ. Он говорит, ну у тебя руки есть? Я говорю, как бы, о. Она говорит, ты знаешь, что борщ это весь день работы. Я как подумал. Это надо съездить скупиться. Хозяйки знают. Это пока ты вываришь эти кости. А я ж простой борщ не ем. Я ем правильный борщ. С наварщиком. И она такая, вы знаете, я так понял. Я не то что обиделся, я говорю, Господи, это же она так устанет. Я пошел себе, заварил в стаканчике суп, который купил за 25 центов. И все. И я счастливый. Семья. А потом раз, и борщ сварился. Я такой, вау, как классно. Семья, о чем я говорю? Что ты видишь, что ты проектируешь, что ты и... Так ты, мы строим все по тому, кто мы. Мы начинаем ломать людей, которых Бог нам дал, а Бог не дал тебе их ломать. Бог дал тебе их, чтобы ты об них сломался. Мы такого не хотим. Мы хотим, чтобы она... Она такая, окей, это не жена. Это наемная домохозяйка. Хочешь, чтобы тебе кто-то исполнял? Заплати 25 баксов на час, найми женщину и управляй. А тут в углу продри. Она такая, да-да-да-да. Ты живешь с принцессой. Не нравится что-то в углу, сам протри. Как же по-другому звучит, да? О, меня так не учили. Ну, послушай, может, что-то новенькое возьмешь. Да, и знаете, что самое интересное? Как только я сказал, жена свидетель, мы 30 лет вместе, чуть больше 30. Знаете, как я сказал, то есть мы своими руками или строим счастье, или делаем ад дома. Я сказал, я буду мужем, который должен быть. И вы знаете, что самое интересное? Поначалу она и не верила, она думает, это какая-то игра, наверное. Ну, наверное, что-то там подделается. Знаете, в машине едем, какой-то такой начинается, знаете, немножко на повышенных тонах разговор, я уже должен был взорваться. Взорваться и ехать домой таким, знаете. Я только сижу. Она такая, не понял. Такой реакции последние 10 лет не было. Что это? И потом раз. Стало легко, стало хорошо. И вы знаете, что я заметил? Для меня мир дороже, чем быть правым. Ну, а мужчины вы же выбираете, да? Ты будешь правым или счастливым. Это другой уровень. Итак, Бог не соперничает с человеческим «я». Там или ты, там или он. Поэтому сколько ты позволишь Богу взять, он возьмет. Но он не будет вперемешку быть с тобой. Люди должны четко понимать, это делает Бог, это влияет Бог. Ты в этой сфере капитулировал и позволил ему себя употребить. Это совершенно другая вещь. Там, где человек держится свое эго, Христос не навязывает свое господство. Вот чем Бог, Дух Святой, он джентльмен. Он никогда на тебя не надавит, не заставит, не продавит. Он нежный, любящий джентльмен. Он отойдет в сторону и подождет, когда ты созреешь сказать ему «да». Когда ты скажешь, я больше так жить не хочу, Господи. Я больше не хочу с тобой сражаться. Я прошу тебя, захвати меня, исцели меня, восстанови меня и употреби меня. И ты увидишь, как все твое «я» начнет уходить на ноль. Вся твоя идентичность будет проверена. Потому что он хочет тебе сказать, кто ты. А мы же часто потребляем идентичность откуда? Ну, сейчас самое первое – это соцсети. Мотните свою ленту на Фейсбуке, в Инстаграме. Вы увидите не лица людей, а желание получить имя и одобрение от внешних. Ну, come on. Тут такие несколько тоже сидят, наверное, 100%. Знаете, что мне самому больше нравится? Стоит такая краса неземная. Знаете, такие пышные губы. Знаете, такая роскошная попа. И знаете, и место из Библии. О, это так совпадает. Но мы ж-то проекцию видим. Можно просто выставить черное полотно сзади и написать место из Библии. А при чем тут... Я ни в чем не буду иметь, не буду нуждаться. И, ну, вот это. Ну, я вижу, что ты ни в чем не нуждаешься, краса неземная. Ну, это же к Библии никакого отношения не имеет. А если честно подписать эту фоточку, посмотрите, какие губы и попа. Вместо из Библии так, чтобы вдруг у тебя был конфуз. А ты такой, о, не-не-не, это все о Господе. Ага. Ну, к людям постарше это не относится. У вас, наверное, ничего и нет такого там. Вы говорите, какая лента? Одна лента дома. Завязывать подарки. Поэтому вы благословенные наши взрослые люди, которые даже не понимают, о чем тут пастор, о каких-то лентах разговаривает, о каких-то пышных губах. Тут бы челюсть не выпала. Смотрите, итак, апостол Павел пишет, я со распялся Христу, смотрите, и уже не я живу, но живет во мне Христос. Я со распялся Христу. Все, кто были на энкаунтере, вы все понимаете, о чем идет речь. Это когда ты становишься частью. То есть вот где у людей конфуз. Они думают, что когда они отдают себя Христу, у них есть жизнь и опции. Я еще раз говорю, я это буду говорить до конца своей жизни. У тебя нет своей жизни. Ты можешь жить своей жизнью, Бог у тебя не заберет, но у тебя ее нет. Библия говорит, вы куплены, продолжаем, драгоценную кровью. И вы уже не свои, но вы принадлежность Бога. Своими словами говорю, вы понимаете, о чем место это говорит. То есть мы не свои. И когда мне Бог понял, сынок, у тебя нет твоих планов, о Господи, сожги свой десятилетний список. Сожги все свои придуманные, а пункт А, пункт Б, пункт В. Вот в эти годы у меня будет жена, вот в эти годы у меня будет трое деток, в эти годы у меня будет мега-министры будет. Ага. Бог говорит, со мной это все. Не переживай. Вы знаете, как красиво, когда ты переживаешь о Божьем, а Он переживает о твоем. Готов ли ты эту обмену сделать? Знаете, почему мы мучаемся в сферах? Эта сфера не принадлежит Богу. Мы еще пытаемся. Сдайся и отдай. Просто скажи, Бог, больше не могу. Жду тебя, только ты. И ты увидишь, как начнутся интересные перемены двигаться в твою жизнь. У нас время еще есть? Еще есть немножко, да? Вы что-то для себя берете? Немножечко, да? Я понимаю, сегодня так интересно стреляем, да? Ну, кому-то, может быть, и это надо. Что это значит? Это значит, что человек перестает жить ради собственного имени, собственной славы, собственного признания. Его жизнь становится пространством, через которое может действовать Бог. Вот и все. Ты утром просыпаешься, и ты просто наполняешься Богом. И ты увидишь, как Он начинает двигать тобой туда и где необходимо твое откровение, твой дар и талант. Ты начинаешь встречаться с людьми. У некоторых людей такое странное представление. Вот служитель, это вот примерно то, что я делаю. Вот тут вот сцена, камеры, люди. Это вообще, это единицы на миллионы. Кто-то понимает, да? Это вообще не об этом даже речь. Служитель – это наполненный Богом, и мы в повседневной жизни творим дела Христа, являем Христа. Семья, вы на работе, вы ездите на трак, у вас компания, ты один самый странный из этой компании. Люди смотрят, ну вот, но самое интересное, когда кому-то тяжело, все идут к тебе, все задают тебе вопрос. У нас такие ребята есть, большая компания. И он тоже один из драйверов, знаете, как бы гоняет эти фуры тудым-сюдым. И как только проблема, все такие, а это к этому. Слушай, у меня такое, это к этому. И он говорит, я не понял, я вроде работаю, но, говорит, и консультанты, молитвенники, ходатай. Почему? Бог направляет к тем, у кого есть ответы от Него. Семья, поймите, Бог избрал позицию. Он без тебя двигаться не будет, а ты без него двигаться не можешь. О-о-о. Это партнерство Бога и тебя. Бог не даст тебе двигаться вне Его, и Он сам отказывается двигаться без человеческого тела по этой земле. Кто-то понимает? Он хочет... Вот почему Иисус говорит ученикам, надлежит мне уйти, своими словами говорю, чтобы потом поднялись Христы. Кто-то понимает, да? Мы понимаем, о чем мы говорим, мы не говорим «Христы». Мы говорим «Христы», «христиане» с маленькой буквы. Поднимаются дети, поднимаются те, кто несут этот дух, несут эту славу Христа. Поднимаются эти люди. Следующий момент, третий, о котором я говорил. Мы становимся всегда тем, на что мы смотрим и что впитываем. Некоторые люди говорят, пастор, как? Я не хочу, я не люблю Бога. Я говорю, а как ты полюбил сигареты? Ну, к примеру, да? Водку. Ты ж этот стакан так дернул, ты не знал, куда, ты дышать не мог. Ты рукавом занюхал и селедку глотнул, и огурец в нос. А, тут верующие, вы не курите, что такое водка, да? Слава Господу вообще, ой, я так рад. То есть ты же себя заставлял. Я помню, как у нас во дворе ребята курили. И их учили курить. Знаете, старшеклассников учили этих, знаете, с младших классов. Тяни! Я как затянулся. Слава Богу, что надо мной посмеялись. Я так затянулся, ребят, что я и обрыгался. С меня и сопли пошли. Потому что, если вы знали, мне дали не окультуренную папиросу, мне дали Беломорканал. Не смейся, потому что ты себя сдашь сейчас. Если кто-то знает в Советском Союзе, что такое Беломорканал, это чистая махорка сразу в нос. И я помню, как в кино, говорит, втягивай, прям в легкие. Боже мой, меня еле откачали. Но самая интересная семья, я так благодарен Богу, я возненавидел этот запах, я возненавидел курево на всю мою жизнь. Это было последний втяг и вытяг. Но о чем я говорю? Как люди приучают себя? Мы сидим, и этот образ перед нашими глазами, не так ли? Сначала это напряг, потом это привычка, потом это любовь. О-о-о! Я не люблю Бога. Не любят Бога те, которые не ставят Его перед своими глазами и не преследуют Его. Как возлюбить Бога? Каждый день встаешь и говоришь: «Помоги мне полюбить Тебя». Слово Божье, правильные истинные темы о Боге, тайная комната, поклонение Богу. И ты начинаешь входить в эту культуру, заквашиваться этим. В процессе ты становишься частью и носителем того, чем ты наполнен. Семья, полюбить Бога очень несложно. Почему Библия говорит «возлюбите» в приказательном тоне? Это значит, это мы или любим, или не любим, или нейтрально относимся. То есть это значит все, что мы делаем. Как человек обычно любит? К примеру, если тобой руководит, ну, как должен руководить дух. Ты увидел, вот я, например, увидел красивую девушку, да, Света, к примеру. Она пела, я поехал в Калифорнию на конференцию, смотрю, поет. Она до сих пор поет, кстати. И вот она стоит, поет. Я такой: знаете, душа такая: разрешишь, не разрешишь? Душа просит разрешения у духа. Я говорю: подожди, мы вернемся назад и сделаем пост и молитвочку. Душа уже хочет, знаете, полюбить. Душа уже хочет. А дух говорит: стой, стой, аккуратненько. Я приезжаю домой, беру реально молитву, пост, настоящую, очень глубокую молитву. Потому что я не хотел ошибиться. Ошибешься тут? Держись. Я говорю: Боже, я не могу ошибиться здесь. И я просил Бога мудрости. И я слышу, что в духе... Я всегда молюсь такой молитвой. Человек от тебя укрепи, дай еще больше чувства, дай желание, да, дай любовь. Если человек не от тебя, просто забери все. Я ничего не хочу, мне оно неинтересно. Я душе не даю работать. Потому что душа у нас, знаете, она такая: только разреши. И потом, что самое интересное, я приезжаю назад через определенное время на другую конференцию, там, да, и получается, что здесь я уже точно еду, понимая, что Бог мне показал на этого человека. И здесь я уже духу даю разрешение, душе начать любить. Кто-то понимает, о чем я говорю? Семья, поймите, о чем я говорю. Вот так Богом все запланировано. У некоторых дух настолько не напитан, что душа любит все и всех. Что двигается, шевелится и бегает. И потом ты не знаешь, почему у тебя искушение. Потому что твоя душа не обуздана. У нее нет лимитов. Она не поставлена в барьеры. А в барьеры душу ставит крепкий дух. Вопрос: дух крепкий? Тут вопрос. А чтобы дух был крепкий, знаете, что надо делать? Нужно дух питать. И о чем я говорю? И как только я душе позволил, все, пришла любовь, пришли настоящие чувства. Здесь, другими словами, душа – это очень классный компонент человека. Но он только бенефит для нас, когда дух управляет душой и позволяет ей любить или не любить. Еще раз говорю, семья, когда что-то в твоей жизни не происходит, это не потому, что Бог тебе не дал, это потому, что ты перед собой это не поставил. Перед глазами нашими стоит что-то иное. Человек создан очень уникально, семья. На что он смотрит, в то он и превращается. Это 2 Коринфянам 3:18, это место уже заезженное. «Взирая на славу Его». Как в зеркале Библия говорит, да? Мы преображаемся в образ Его. И это не от плоти, да, от человека, но это от Духа Бога. Другими словами, когда я смотрю на Него, смотри на Него, будь в Его присутствии, ставь все, что перед тобой только может быть захвачено Богом, все, что тебя касается и меняет. Поначалу это будет выглядеть, как будто ты себя заставил, как будто ты пересилил себя и заставил, но в процессе Бог даст тебе к этому тягу, любовь, ненасытимость, голод, и в процессе ты станешь, не только это станет частью твоей, это начнет вытекать через тебя. Люди спрашивают: пастор, как это течет? Семья, это избыток, потому что когда человек движется вне Бога, вы видели, как И сгорают люди, сгорают служителя, выгорают люди, выгорают целые министри, выгорают... Просто они говорят, все, я больше не могу. Знаете, что это такое? Этот человек всегда двигался из своей силы и таланта. А твой талант и сила всегда исчерпается. Знаете, как нужно двигаться? Нужно наполниться Богом, и только то, что протекает или вытекает излишек, вот этим я уже имею право делиться. Кто-то понимает? Таким образом, я никогда не сгорю, и этот принцип я поставил в самое основание. То есть я должен быть напитан Богом так каждый день, чтобы каждый день из меня не вытекало, а просто излишек выливался. Потому что если я иду из себя, знаете, что происходит? Люди перестают молиться, перестают читать слово, перестают проводить время с Богом, перестают ставить его своим приоритетом. Но служить-то надо. О-о-о. А откуда мы берем силы для служения? Потому что это серьезная затрата энергии и эмоций, и души. И что получается? Люди начинают тянуть не из Бога через тебя, а из тебя. И они начинают питаться тем, что принадлежит тебе. Если вы услышали. Я сейчас чуть поглубже говорю. Бог это дал для тебя, но из-за того, что у тебя не течет сверху, не истекает, не протекает дальше, ты просто берешь свое и отдаешь, своим хлебом делишься. Что будет с человеком, который отдает свой хлеб каждый день? А, вы знаете, что будет. Он сначала сголодается, потом исхудает, и потом вообще упадет и просто без сознания. Потому что мы питаемся тем, что Бог хочет дать нам. А мы берем вместо того, чтобы питаться этим, мы передаем, потому что у нас дефицит, у нас мы ниоткуда не принимаем. Это маленькое такое. Может, кому-то надо, этого даже в конспекте нет. Может, кому-то сейчас надо, я не знаю. Я обычно чувствую Бога, иду за Богом, мне все равно, какое откровение не совпадает с моей проповедью. Что есть, так и есть. Амен? Человек уникален среди творения. Мы были созданы так, что формируемся тем, что созерцаем, на что смотрим, что видим. Вот почему будь аккуратен, что перед глазами. Будь аккуратен, что в твое сознание протекает. Будь аккуратен, что впитывает твой дух, потому что хочешь ты того или нет, ты в это будешь постепенно превращаться, дорогие. Это принцип, как Бог создал. Вот почему. Еще один вопрос. Вы никогда не задавали такой вопрос себе? Почему Бог, когда создал человека, не дал никому говорить с ним, кроме себя? Ни ангелам, ни архангелам, ни животным, ни старейшинам, никому. Он говорит, я с этим творением буду говорить лично сам. Ага, потому что он хотел, чтобы мы напоминали его. Семья, этот принцип, ты никуда не уйдешь от него. Он хотел, чтобы ты каждый день входил и смотрел, и впитывал. Вот почему, когда дьявол такую фразу сказал, вы станете как боги. Семья, у Бога и была цель сделать их подобными. Стоп. Дьявол искушает нас тем, что нам предназначено, но искушение – это дать тебе, когда ты к этому не готов. Ты со мной? Искушение – это твое не в твое время. Это дать десятилетнему ребенку ключи от грузовика. Угадайте, что произойдет. Он будет ездить, но не сейчас. Семья, поймите, о чем я говорю. Дьявол никогда нас не искушает не нашими вещами. Наоборот, я сатане благодарен за искушение. Знаете почему? Потому что он тварь, он мне рассказал, кто я. Вы не поняли. Вы знаете ли вы, что сатана Иисусу сказал, что он сын Бога? Come on. Сатана Иисусу открыл, что все будет его. Сатана открыл Иисусу, что все преклонятся перед тобой и признают тебя, если ты шагнешь с храма. То есть я обычно так сатана, что еще? Спасибо. Еще? Я даже об этом не задумывался. Благодарствую. А еще и это? О, вау. А теперь пошел вон. Ну, так Иисус сделал. Это я просто в современном языке интерпретирую. Вы знаете, почему Иисус не послал сатану сразу? Ну, нужно сразу его послать. Иисус хотел дослушать до конца. Потому что эта зараза тебе расскажет, кто ты. Потому что эта гадина, она тебя не искушает ни твоим. Она тебе расскажет, что твое, но не в твое время. У-у-у. И здесь нужно сказать, спасибо, сатана, а теперь отойди от меня, лукавый, а Бог, веди меня через процесс к этим вещам, которые ты для меня предназначил. Воздайте славу Богу, это хорошее местечко. Воздать славу Иисусу. Потому что мы думаем, искушение, это дьявол сорвался. А это метод Бога, тебя просто чуть-чуть разбудить и сказать тебе, вот для чего я тебя создал. И когда Иисус говорит, если ты сын, надо сказать, о, спасибо, вау. Если дьявол хочет тебя поразить, это значит, ты в непораженном состоянии. Он не поражает пораженных. Бомжам никто на улице не говорит, тьфу, нищеброд. Он знает, и я знаю, и все знают. Когда тебе говорят это значит, ты совершенно не в том состоянии. А мы с вами начинаем реагировать, как будто это, о, Господи, нет. Это его бросок вывести тебя на его поле битвы. А мы с сатаной не воюем на его поле битвы. Там мы его выводим на наше поле битвы, в атмосферу Бога, в присутствие Бога. Там он проигравшая субстанция. Вот почему ты не имеешь права воевать с сатаной на его территории. Я уже рассказывал этот случай на энкаунтерах, рассказываю постоянно. С сыном рыбачили и вытащили акулу, да, как бы на лодку просто акулу взяли. Он сфотаться хотел. Такая небольшая акула, там где-то около метра. Там такие плавали, такие, что и не вытащишь. Ну, он говорит, папа, вытащи акулу. Он еще мелкий такой. Я говорю, ладно. И мы ее вытащили, а она, знаете, такая, ну, акула, она брыкается, к ней еще и подойти опасно, чапнуть может тебя. И я такой вытащил ее, у нас такая хорошая лодка была, положил ее в центр лодки, и сидим там, разговариваем. И вы знаете, как мы победили акулу? Ее никто не бил, ее никто не резал. Мы просто подождали, потому что она была вне своего элемента. Знаете, как дьявол нас побеждает? Он выводит нас на его территорию. И просто подождал. И ты там, ты на той территории не выиграешь. Ты уже проигравший. Вот почему, когда дьявол меня атакует, и когда какие-то вещи на тебя приходят, я сразу тащу эту заразу в тайную комнату, включая музыку, и говорю, Бог велик, его трон недвижим, я его сын, слава недвижима. Ху, 5 минут, и сатаны нет. Где сатана? Никто не хочет в лодке лежать. Он назад в свою воду, потому что знает, что ничего тут не получится. Мы с вами воюем с сатаной на его территории по его правилам. Ты не выиграешь. Знаете, когда пришло искушение, мы воюем. Когда пришло искушение, ты уже проиграл. Не верите? Сейчас место из Библии. Молитесь и бодрствуйте. Иисус говорил ученикам, которые задрыхли в Гефсиманском саду, чтобы не в пасть. Другими словами, молитва не во время впадения, а чтобы даже не подойти к искушению. Кто-то слышит меня? Вот для чего молитва сделана. Когда молитва, ты уже молишься, это уже акула почти сдохла в лодке, она такая, Господи, come on. Мы эту акулу подняли, сфотались, я ее выпустил назад. Себя поймите, что все это битва территорий. Бог, некоторые люди говорят, Иисус же связал сатану. Почему он не связанный? Он не собирается его связывать на этой территории. Написано, он князь этого мира. Бог не лишает князя его прав. Он нас возвращает туда, где мы были. Не поняли? Мы с вами упали в мир животных. Бог не собирается вот этот мир животных освящать. Он сыновей возвращает в Эдем, в духовную атмосферу. Там ты победитель, ты не побеждаешь. Там ты, это все равно, что если я в воду упаду, Бог мой, не дай Бог, еще на мне царапина будет. Меня съедят эти акулы. Но если я выйду на сушу, все. Во-первых, акула, даже самая агрессивная, не будет выпрыгивать из моря на сушу, чтобы меня укусить. Странная картина, но вы когда-нибудь видели акула, такая, так тебя ненавидит, выпрыгнула и за тобой по песку. Ага, смешно, но это правда. Дьявол никогда не собирается покидать свою территорию. Он знает, что он там проиграет. Поэтому я всегда говорю, а хочешь подраться, сюда иди, сюда, сюда, еще чуть-чуть, еще метр, метр, молодец, лежи. Семья, мы побеждаем сатану. входя туда, где разорванная завеса, и нас там ждет Иисус Христос. Церковь застряла, пытаясь стащить и Бога с горы на землю. А Бог говорит: «Взойди ко мне, и я покажу тебе». Кто-то понимает? Это совершенно другое откровение. Почему Бог не сказал: «Моисей, подожди, сейчас прием, поговорим». Бог говорит: «Взойди ко мне, и только там я покажу тебе». Это духовный принцип, семья. Хочешь видеть, слышать, переживать? Взойди к нему. И вот это восхождение, почему нужно восхождение? Потому что оно стоит нам нашей плоти, нашего «я» и нашего «эго». И только в этом состоянии Бог начинает тебе открываться. Я буду закругляться, дорогие, я буду потихонечку закругляться. Поэтому люди могут стать совершенно разными. Вы заметили, это для тех, кто живет в Америке. В Америке есть две разные, я вообще политику не касаюсь, это просто как ради примера, это не для чего, это просто ради примера. Потому что это очень хороший пример. Вы заметили, есть, к примеру, есть здесь самые две главные партии, да? Как бы есть республиканская партия и есть демократическая партия. Вы заметили, эти две партии питаются из... Одни питаются из одного новостного источника, другие питаются из другого. Вы со мной? Вы заметили, как каждая из этих партий напоминает то, что она смотрит и, по новостям или читает? Кто-то понимает, да, о чем я говорю? То есть ты абсолютно смотришь. Вы знаете, кто вот эти вот люди, которые не знают, сколько у них полов? Ну, сегодня я чувствую, что я мальчик. Иногда я чувствую, что я и мальчик, и девочка. Серьезно, одного смотрю и думаю: Господи, это же заболевание мозга. Ему нужно лечиться. Реально, ему нужно лечиться в психбольнице. Там помогут. Ну, если реально помогут, то это нужно ехать на встречу с Богом. Там по-настоящему помогут. И получается, что... И ты смотришь вот эти все вот эти с кольцами в носу, покрашенные в какой-то петушиный цвет волосы. Я не говорю о том, что волосы. Я имею в виду, что они все напоминают, они как по шаблону все одинаково сделаны. И ты смотришь, думаешь, вот откуда они все похожи, говорят одинаково. Слова одинаковые. Семья. Этот дух формирует их в то, на что они смотрят. Понимаете? То же самое и другая партия. Поэтому я очень аккуратен, нейтрален, потому что ты можешь стать иногда очень красным, очень крутым республиканцем с пушкой. Перестреляю всех. То есть там тоже есть свои нюансы, да? Хотя, естественно, мы понимаем, где кто, мы понимаем, где ценности свои, мы все это понимаем. Но опять же я говорю, семья, мы должны созерцать на одного. К нам, когда должны подходить, мы должны служить не из-за того, как мы понимаем мир, который мы впитываем через людей, блогеров или новости. Мы должны видеть мир глазами Христа. О. А это тебе будет стоить. Тебе скажут: ты за красных, за белых, за синих. Ты скажешь: а мы за Христа. Ну так не бывает. Бывает. Когда с Христом проводишь время, бывает. Потому что в мире все души, все умирают, все нуждаются во Христе. И те, которых ты считаешь синими волосами и кольцами в носу, еще больше нуждаются в Христе. Амин. Вот эти гомосексуалисты, они еще больше нуждаются в любви Христа. А вы знаете, что мы в процессе, работая на энкаунтерах с лесбиянками и гомосексуалистами, такие приезжают, не часто, но есть, и мы встречались, и Бог полностью исцелял. Это глубоко раненые люди внутри, им нужно исцеление. Никто пол не меняет просто по настроению. Было совершено что-то мужчиной в жизни этой женщины, что она настолько возненавидела мужчин, она настолько открыла свое сердце бесу, и вошел бес, демон вот этого извращения гомосексуализма, да, и он извратил ее вид даже. И когда она покаялась и простила этому насильнику, который изнасиловал ее еще много лет назад, а у нее полностью исцелились чувства, она вернулась назад в прекрасную женщину. Семья, кто-то понимает? Мы должны не по картинкам смотреть, мы должны видеть глазами Христа. Они все нуждаются в Иисусе. Ты со мной? Они все нуждаются во Святом Духе. И мы с вами должны давать, мы с вами должны делиться. Итак, мы отражаем то, чем мы наполнены. Одни впитывают тьму и зло, другие наполняются светом и любовью. Угадайте, что из людей течь будет. Итак, подобно аромату, который распространяется вокруг человека – и излучает эту атмосферу того, чем он захвачен. То же самое, дорогие мои, ты, где бы ты ни... Вы знаете, самое интересное, я помню, в кафешку, приехал в кафешку, знаете, а в кафе ты как бы, ну, пока стоишь там в очереди, ждешь свой как бы ордер, да, как бы заказал там чашечку кофе, ты хочешь, не хочешь, ты пропитался этим запахом, знаешь? И потом в машину сел, приехал, и мой сын такой: «Па, ты что, ты где был?» Ну, он говорит: «Ты что, где-то в кафешке был? Откуда ты знаешь?» Он говорит: «Вся твоя одежда пахнет, ну, этим жареным кофе, знаете?» Я говорю: «Да, да, да». Семья, вот примерно вот так, когда ты с Господом, он начинает тебя просто пропитывать. И где бы ты ни появлялся, люди видят не тебя, люди видят его. Вот что для меня самое главное. Ничего я не хочу. Я хочу, чтобы его видели во мне. При всех моих приколах, шутках, чтобы вот проекция была именно Христа. Проекция именно любви к Нему. Амин? Это совершенно другая вещь. Бог не лишит тебя твоей личности. Он оставит твои приколы, Он оставит твой интересный характер. Он же тебе его дал. Зачем у него тебя забирать, да? Но Он тебе даст ингредиент жизни. Как мы говорили, Он из Авраама делает Эйбрахема, представляя вот эту приставочку жизни, руах, приставочку ха. И теперь ты не просто Авраам, а теперь ты несущий жизнь самого Бога. Это совершенно другая вещь. Апостол Павел пишет: «Мы Христово благоухание, благоухание Богу». Это 2 Коринфянам 2:15. Что это такое благоухание Богу? Это значит, для одних он пишет, мы вонь. Амин? Для одних мы воняем, потому что напоминаем о Божьем суде. И они ненавидят не тебя. Поймите, семья, люди ненавидят не меня. Я у них колеса не скручивал. Я у них машину не забирал. Я у них с банка деньги не снимал. Меня ненавидят, потому что мой дух обличает, и они не могут. Кто-то слышит меня? То есть, и это не человеческая ненависть. Смотрите, людям мира на меня плевать. Но я один раз встретил в магазине одного брата. У него пока челюсть перестала дрожать от зла. Я еще подождал, говорю: «Братик, что вы хотите?» Я такой: «Стоп». А я вижу, что брат. Знаете, да? Ну, по братьям, он везде брат. Мне кажется, они и в душе так выглядят. Ладно, это отдельная тема. И я смотрю, его бедного носит, терпает. «Ты украл моего внука!» Я говорю: «Я никого не крал!» Реально, я не могу понять, о чем он говорит. «Ты лишил меня моих детей!» Я говорю: «Что?» Говорит: «Они тебя слушают, они ушли из церкви!» Я говорю: «Из церкви Господа уйти никто не может. Они уходят из человеческих клубов. Церковь Божья – это не строение стен, это духовная структура. Из церкви Христа уйти никто не может. Это не то, что ты, знаете, где-то ходишь, не ходишь. Ты часть его или не часть его? Вот это вопрос, да? Да, и я смотрю, брату плохо было, так плохо было. Ой, он даже забыл, что он покупал. Серьезно, без шутки. Ой, у людей столько... Я так думаю, откуда столько ненависти, семья? Откуда столько... А это духовная вещь. Это совершенно другая духовная вещь. Угу. Поэтому наша главная цель, семья, не представить себя людям, а позволить Христу проявляться через нас. Он должен тебя коснуться. Я могу здесь что угодно говорить. Как обычно, знаете, сколько лет. Выхожу, шучу, говорю, наслаждаюсь. То есть это мой элемент, я даже не напрягаюсь. Это, я люблю это делать. А кто-то сейчас вот исцеляется. Там еще там вот нас еще там тысячи людей потом еще посмотрят, да? То есть, и ты понимаешь, что потом прочитайте свидетельства, которые будут под этим видео. Просто бросай вызов. Вот это свидетельство, вот постоит неделю видео. Пойдите, почитайте свидетельство, что Бог будет делать через вот эту простую обыкновенную мысль. Знаете почему? Потому что не себя-то несем, семья. Вообще не себя. Неинтересно. Все проехали. Только Христом, о Христе и для Христа, родные. Все. И мне нравится призвание Бога, семья. Когда ты нашел, кто ты, ну ни дня ты работать не будешь. Ну ни дня ты мучаться не будешь. Ты будешь наслаждаться. Поэтому я всегда говорю людям: попроси у Бога открыть тебе твое имя, чтобы никогда не мучиться и не напрягаться. Просто течь, жить. Это как цветочек. Скажите мне, когда мне Бог вот это откровение открыл, семья, меня просто придавило много лет назад, лет 25 назад, еще придавило меня к полу, еще когда церкви не было, и я расплакался. И Бог мне говорит: сынок, ну вот смотри, вот цветочек. Вот что он делает? Вот скажи мне, он практикуется, он готовится быть цветочком. Семья, внимание. Он говорит: вот сегодня буду красивее выглядеть. Нет, ты проезжаешь, и он радует твой глаз, ты рядышком подошел, и аромат цветочка услышал. Семья – это вся его функция. Скажите мне, он напрягается, цветочек, чтобы что-то сделать? Нет. И Бог мне сказал: напрягаются те, кто никогда не получили свое имя и идентичность. Когда ты получаешь идентичность, он говорит: посмотрите на птиц небесных, не сеют, не ждут. И Отец просто дает им все. Вы знаете эти рассказы нашего Иисуса. И Бог мне говорит: сынок, посмотри, птица никогда не напрягается быть птицей, она никогда не мучается, она никогда не тренируется быть птицей. Она никогда не соперничает с другими птицами. Она просто птица. Поэтому могут быть тысячи проповедников, но мы все будем настолько разные и нести настолько грань другую Христа, что соперничать в Боге никто не будет, семья. Каждый будет уникален, красивый, со своим запахом, со своим оттенком. И поэтому я всегда говорю, я идентичность не раздаю, я просто могу указать на того, кто ее дает. И вы знаете, что мне нравится? Бог никогда не даст тебе обойти его. Вы знаете, как мы хотим обойти Христа? Ну, Христу идти — это напряг, становишься перед Христом, а Дух Святой тебе говорит: отдай долг, попроси прощения у жены, покайся перед детьми. Ай-яй-яй-яй-яй! Ну, чтобы дальше двинуться, да? И тебе, чтобы дальше двинуться в откровение Бога, мы же хотим дальше идти. А Бог говорит: вот эти вещи исполни. Попроси прощения, покайся, верни долг. Вот почему некоторые люди не могут здесь долго сидеть, потому что их начинает обличать Дух Бога. Они говорят: да почему к этой церкви не присоединяются? Да потому что духовные церкви никогда не могут быть большими. Потому что как только церковь ныряет вглубь, все поверхностные люди сливаются. Алло. Смотрите, за Христом ходило 12, и ходило еще сколько? Ну, 170, ну, толпа, скажем так, да? Скажите мне, когда у Иисуса развалилась мегацерковь? Ну, скажите мне. Первое откровение о глубине. Первое. Все, что он дальше, раньше делал, это было логично. Исцеляем больных, больные исцеляются. О, какой Христос хороший. Изгоняем бесов. Хорошо. Как только он сказал: скоро будем кушать меня. И все такие: что ты, ты? До свидания, Иисус. Мы не людоеды. Иисус поворачивается к своим ребятам, которые сидят. Он говорит: а вы как меня покушать? Против, не против? Они такие: мы вообще понимаем, что мы ничего не понимаем, но у тебя глаголы вечной жизни, мы сидим. Семья, вот эта духовная церковь, она никогда большой не будет. Видишь толпу? Это душа. Алло. Некоторые из вас приходят сюда, но назад в душевную церковь вернешься, потому что там круто, там селедку продают в багажнике. Ты там красную икру купишь, а тут приходишь и бейсбольной битой по зубам. Меняться надо, трансформироваться надо, просить прощения надо. А там даже такого нет. Потому что туда Дух Святой даже не залетает, даже по праздникам. Там запросто купим все, что надо. Споем псалом для Господа из души. Вспомним его. И потом сразу забудем. Я был в той церкви. Точно таким был примерным членом церкви. В субботу бухаем, в воскресенье себя настраиваем на пение в хору. Серьезно, вот он, самый первый, вот я. С похмелья, там перегар на три ряда. А нам ничего сказать не могут, потому что мы были сыновья диаконов и пастырей. Там у бедных, у бабушек там пригорало от нашего перегара. Рассказал бы историю, не хочу. Это был другой Андрей. Сейчас Андрей другой. Аллилуйя, слава Иисусу. Но мы это проходили то. Мы знаем, насколько сатана что делает. Он не собирается красть церковь. Он выкрадывает дух из церкви. И церковь начинает управляться душой. Теперь в церкви должно быть много программ, много клубов, много развлечений, чтобы удержать толпу. Амин. Да, аминь, говори, аминь. Да, и некоторым из вас нужно сюда начать ходить. Да-да. И тебе Дух Святой сначала тебя почистит, выдавит из тебя все, исцелит тебя. А потом ты скажешь, да лучше дома нет. Да лучше Бога нет. Ляг на операционный стол Христа. И ты увидишь, как Он поработает с тобой. Поработает. Поработает. Заканчиваю. Обещаю. А мне обычно, если что-то нравится, то держитесь. Смотри. Истинная духовная глубина заключается не в знаниях, статусе или служении. Вообще, некоторые сидят, учатся, зубрят. А люди слушают человека, который просто на сцене развлекается. Они получают тут намного больше, чем тот, кто там всю неделю грыз греческий перевод. Семья, я не против греческого. Сам люблю, сам читаю. Еще как читаю. Но Бог не движется через эти переводы. Бог движется своим духом, Он движется в, как вам сказать, Он движется ремой. Ему нужен кто-то, кто позволит ему дышать вне заученных мест, понимаете, да, конспектов или еще чего-то. Он хочет, чтобы ты позволил ему дышать, говорить, спонтанно, пророчески двигаться. И я даю гарантию, конспект для красоты, а все остальное, что за конспектом, вот это касается людей. Кто-то понимает, о чем я говорю? То есть мы должны понять, как двигается Дух Святой. Он совершенно нелогичен, он совершенно... Ему нужны люди, которые согласятся сделать этот шаг в неизвестность. И Бог тебя подхватывает, и начинаются происходить чудеса в твоей жизни. Фух. Итак, духовная глубина заключается в том, насколько Христос живет в нас и через нас. Когда человек уступает свою жизнь Богу, его слова начинают нести жизнь, семья. Песни, музыка, молитвы, что бы ты касался, через это начинает течь жизнь. Его присутствие приносит атмосферу неба. Через него люди начинают встречаться со Христом, потому что Бог хочет работать через тех, кто сдал себя Ему. Отдай себя Иисусу, не придумывай ничего. Проведи с Ним время настолько, пока из тебя начнет течь твоя сущность. Семья, если бы вы знали, как все несложно. Но из-за того, что мы пытаемся логично придумать себе призвание, вот здесь мы терпим крах. Знаете, как я понял, где мое призвание? Я закрылся в комнату, и я молился долго-долго, много-много. И это, я не знаю, как у кого будет, но у меня это был определенный период времени. До тех пор, пока я дал Духу Бога полностью меня наполнить, семья, и потом, что через меня перелилось, я понял свою идентичность. Кто-то понимает ключ к тому? Я сейчас ключ вам даю, семья. Мы не сидим и не выбираем. Я раньше выбирал, попробую это, попробую то, попробую на миссионерскую поездку, попробую это. И нет. Но потом, когда я начал молиться и наполнился Богом, действительно, дурья исполнился Богом, что начало переполняться. И через меня начало течь. Я сижу через людей, сижу среди людей, и просто обыкновенная ячейка. Мы тогда еще были молоды-молоды, но я тогда был запакован Богом, знаете, просто не отпускал, просто орал, открой мне, кто я, покажи мне, кто я. И просто сижу, и люди разговаривают. И они разговаривают, как бы задают вопрос, знаете, на ячейке. 10-15 человек сидит в таком зале, и они поют, поклоняются. И потом поднялась тема. А я смотрю, у меня реально идет сверхъестественная мудрость, глубина и объяснение. Я такой, стоп. Я такой, окей. И оно, знаете, оно течет. Я там гость. Я не имею права ничего говорить. Я просто гость. Мы с женой нас пригласили. Настоящая история. И мы сидим со Светой, нас пригласили на эту ячейку, и такая классная ячейка, люди ищут Бога. И потом мне говорят, Андрей, что ты думаешь? Ребят, 10 фраз. Ребят, 10 фраз. И лидер этой домашней группы сказал, я хочу, чтобы ты не только был лидером, а чтобы ты начал говорить темы на этой ячейке. Семья, это была не моя ячейка, это было не мое место. Но то, что перетекло, указало мне на то, кто я. Кто-то понимает, о чем я говорю? Ты хочешь знать, кто ты? У меня вопрос, когда ты исполнишься Богом, что перетечет через тебя? Через тебя перетечет или молитва, или пророчество, или ходатайство, или видение. Кто-то понимает, о чем я говорю? Через тебя Духом Бога что-то перетечет, а перетечет только то, кем ты являешься. И когда, будучи наполненным Богом, через меня перетекло вот это учение, то, что я по сей день не делаю, перетекло учение, не готовясь, не тренируясь, не изучая ничего. Конечно, я тогда Библию уже несколько раз прочитал, вопросов в этом нет. Но я имею в виду, через меня начали течь вещи, где они все замолчали и слушали меня 15-20 минут с открытыми ртами. Я сам себя с открытым ртом слушал. Что? Потом надо было записать. В конспектик, тогда ни телефонов, ничего еще не было. Было очень давно, во время, когда динозавры ходили по этой земле. Помните те времена, да? Когда у нас GPS-ов не было, у нас были бумажные карты. Ага, это во время бумажных карт, во время блокнотиков и записных книжек. Было интересное время. О чем я говорю? Узнай, кто ты в присутствии и атмосфере Бога. Никакой человек тебе это не скажет, никакая личность. Но если ты позволишь Богу довести тебя до того, как ты исполнишься тем, кем ты являешься. Когда моя жена, когда ее потянуло к Богу, из нее вылетело поклонение, музыка, когда ее наполняет Бог. Знаете, когда я знаю, когда ее Бог наполняет? Она в своем офисе сразу начинает играть пиано. Я такой, и понеслась. Я такой, о, ха-ха. И потом раз новая песня. Откуда это все вытекает? Из исполнения Бога. Кто-то понимает, о чем я говорю? Семья, поймите, все настолько... Религия у нас украла простоту во Христе. Хочешь знать, кто ты? Исполнись Богом, и вытечешь ты. И то, что вытечет, на это сделай внимание, и на этом сделай свой фундамент, и ты будешь успешен до конца дней жизни своей. Воздайте слово Богу, аминь, я закончил с вами. Да, можно. Давайте мы поднимемся, родные. Давайте мы поднимемся. И просто побудем минуточку в присутствии Бога. И если Бог что-то сказал тебе, через вот эту мысль, через вот эти вот, даже, может быть, какие-то юмор, просто такое хорошее время быть в присутствии друг с другом, так и скажи ему. Скажи, Иисус, ты сегодня что-то коснулся, может быть, чего-то, чего ты не касался раньше. Дух Святой, я знаю, что ты всегда адресуешь сердца, ты всегда кого-то касаешься. Ты всегда делаешь что-то особое, ты всегда делаешь что-то прекрасное. Я молюсь за моих братиков и сестричек, Отец. Я молюсь за тех, кто будет нас слушать потом в повторе, в онлайне. Я прошу тебя, Иисус, пожалуйста, коснись их. Наша проблема сегодняшнего христианства – это подавляющая эпидемия сиротства. Что такое сиротство? Сиротство – это незнание отца и незнание своего имени и идентичности. Духовное сиротство – это эпидемия христианства, потому что все похотливо идут вслед чужих позиций, чужих имен, чужих даров, чужих талантов, а Бог хочет дать тебе. Но это Он даст тебе, когда ты придешь в Его присутствие. И первое, что Он сделает, Он обличит тебя, обнажит тебя, и ты должен будешь адресовать всю боль своего сердца. Ты должен отпустить, простить, отдать, вернуть. И только когда ты пройдешь через этот барьер послушания, Он впустит тебя в свое присутствие, потому что Он справедлив, ничего нечистого не может быть в Его присутствии. И когда ты получишь разрешение, приди ко мне, сын и дочь, и ты начнешь наполниться им, через тебя начнет вытекать благоухание Христа, и через тебя это начнет вытекать в каком-то сфере, даре, в каком-то проявлении, и это именно то благоухание неба, которое Бог ждет. Вот кто такие сыновья Бога, которое творение ждет сыновей. Доколе они откроются, это именно вот это. Войти в присутствие, наполниться Богом и получить этот избыток. И из избытка будет течь твоя функция, идентичность, твое имя и твой дар. Иисус, я благодарю тебя. Вы все одарованы. У Бога нет ошибок. Вы все запланированы Богом для определенной функции, для определенного действия. У Бога нет нечаянных, нет придуманных, нет кого-то Он даст или кому-то не даст. У Него есть люди, которые захотели встретиться с Ним и которые не захотели встретиться с Ним. Которым достаточно всего лишь спасения, а кому спасения не просто недостаточно. Они хотят быть частью Царства, частью Церкви, частью функции. Они хотят, чтобы через них текла слава Бога, тек сам Иисус Христос. Бог, захвати нас. О, Бог, захвати нас. Бог, захвати нас. Бог, исполни нас своей славой настолько, что нас уже не будет видно, и все, что будет течь, это для твоих людей, для твоих детей, для твоих душ, которые нуждаются в спасении. О, Иисус, я благодарю Тебя за прекрасное, прекрасное действие Святого Духа. И прямо сейчас я прошу Тебя, исцели сердца. Прямо сейчас Бог адресует какие-то вещи, болячки, раны. Прямо сейчас скажи Ему: Иисус, забери эту боль. И если я Тебя в чем-то обличил, это не я обличаю, это Дух Бога. Не воюй с Ним, не противостой Ему. Прими это и скажи: Бог, я принимаю это, исцели меня. Я сделаю, как Ты скажешь мне. Я не хочу противиться Духу Святому. Я хочу знать Тебя. О, я хочу знать Тебя. Я хочу понять, кто я в Тебе. Приближаясь к Нему, Ты узнаешь, кто Ты. Только так работает творение. Только так творение познает Творца и познает свою сущность. Приближаясь к Творцу, мы открываем себя. Мы открываем то, кто мы. Но Бог хочет сначала исцелить боль. Мы все ее имеем, мы все через нее проходили. Он хочет забрать ее. Потому что если Он не заберет, вот почему Он держит некоторых в тюрьме, как Иосифа. Потому что если тебя выпустит раньше, твое непрощение и ненависть к братьям натворит намного хуже в позиции. Вот почему Бог держит годы людей. Потому что сначала в этой духовной тюрьме Он хочет адресовать твою боль, твое непрощение, твою горечь и разочарование. И как только ты исцелишься, за тобой пришлют, не переживай, за тобой придут. Тебя позовут в дом фараона, и твоя функция протечет. Тебе даже напрягаться не надо, оно в тебе. И как только Иосиф исцелился, он попал в дом фараона. Он не только толковал сон, но у него была мудрость управлять царством. И он был поставлен в ту позицию, для которого Бог его предназначил. Но это все было из исцеленного сердца и наполнения Богом. О, Иисус, я прошу Тебя, подними свои дары, подними свои таланты. У кого-то маленькая сфера, у кого-то большая. У Бога нет маленького и большого. Это мы распределяем. У Бога есть получивший имя и не имеющий имя. У Бога есть сирота, и у Бога есть сын. О, Иисус, я прошу Тебя, исцели сердца прямо сейчас. Адресуй раны, адресуй проблемы. Пусть будут вырваны вещи, которые удерживают, тормозят. Пусть будет вырвана эта тьма и эта боль. Я молю Духа Святого прямо сейчас. Открой свое сердце. Бог хочет забрать эту боль. Исповедуй ее, и Бог заберет ее. Он добрый Отец. Он прекрасный Отец. Он на твоей стороне. Он хочет тебе помочь. Но Его справедливость не даст Ему сделать что-то несправедливое. Поэтому мы должны справедливо все отдать, развязать все узлы, попросить прощения и простить. Я благодарю Тебя, Иисус. Благодарю Тебя за каждого, кто здесь, за сына и дочь. Я верю, Отец, что на каком-то уровне каждый получит для себя слово откровения, исправление, корректировку. Кто-то получит поддержку. Я благодарю Тебя, Иисус, за то, что Ты нас избрал. И мы просто с удовольствием служим, строим и наслаждаемся Царством Твоим. Я благословляю этот дом. Женя, Оля, идите сюда, Свет, давайте помолимся. Я хочу за вас помолиться. Свет, идите сюда, Жень, пастор Женя, пастор Оля, пожалуйста, протяните ваши руки в их сторону. Господь, я молюсь сейчас, Отец, я молюсь сейчас за этих прекрасных людей, за их верность, за то, что они выстояли тогда, когда все бежали, за то, что они взяли на себя эту позицию, когда никто не верил или верили единицы. Я благодарю Тебя, Господь, потому что Ты награждаешь, Господь, не таланты, Ты награждаешь верность, Ты награждаешь стойкость, Ты награждаешь непоколебимость. И мы благословляем сейчас их, Отец, их семью, их служение. Мы благословляем этот дом и верим, Господь, что этот тесный дом скоро уже не будет вмещать, и будет новый дом, будет свой дом, будет просторный дом, где можно вместиться и можно расти, можно действительно служить и строить Царство Твое. Благодарим Тебя за это место, но мы верим, у Тебя есть что-то намного лучше для своих детей, Отец. И славим Тебя также, Господь, просим каждого, кто является частью этого дома, благослови, укрепи, не дай разочароваться, не дай отступить, Отец, потому что мы строим Твое Царство, мы приводим людей, мы выводим людей из ада, мы вырываем их из этого, и нам нужно быть радикальными, мы не можем просто гладить людей и просто шептать в ухо, Господь, мы должны говорить прямо в лицо, адресовать, даже если это навлечет какой-то гнев и ненависть, не имеет значения, мы рождены говорить правду и истину, потому что мы отвечаем перед Христом, а не перед людьми. И мы благодарим Тебя, Отец, что Ты избрал таких людей. Я прошу Тебя, дай им силы, крепости и мудрости. Дай им терпение. Дай им, Господь, мои силы. Дай им любви. Просто стоять, стоять и нести. И быть, Господь, поддержкой, быть комфортом, быть суппортом для тех, которые в этом нуждаются. Мы благодарим Тебя за эту прекрасную семью, за то, что они взяли на себя этот призыв и это призвание. И мы просим Тебя, Господь, да будет все по Твоей воле благословенно и устроено только Тобой. Окружи их верными, сильными и крепкими людьми. Окружи их мудрыми, окружи их теми, кто будет молиться за них. За спиной будут молиться, а не разговаривать. За спиной будут благословлять, а не обсуждать. Я прошу Тебя, Папа, подними тех, кто будет стоять в пролом, которые будут понимать, что стоять на этом месте — это не шутка. Стоять на этом месте — это быть мишенью в этом штате. И мы просим Тебя, Отец, обереги их и охрани их. Во имя Иисуса Христа мы просим. Вы все сказали? Амин! Воздайте Ему славу! Любим вас, дорогие! Любим вас! Да, небольшой презентик. Хорошо, драгоценный. Жень, передаю власть в твои руки.